Часть 15. В гробу покойника не оказалось, а вместо него на истлевшей ткани лежал небольшой ларец, и не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, он из чистого золота. Тяжелая крышка, украшенная драгоценными камнями, имела вид выпуклой тарелки с кольцом посередине, а из замочка торчал ключик. «Неужели сокровища?» Яшка даже задышала чаще. «Золото, камешки, денежки!» «Яшка!» Я наступила ей на ногу. «Остынь! Ты веришь в то, что в нашем случае это будут сокровища?» «А что тогда?» Она оттолкнула меня и спрятала ногу за другой пяткой. «Все что угодно. Очередной демон, глаз ведьмы или тютюрка-колдуна!» В сердцах ответила я, ощущая, что дождь начал припускать вовсю. «Берем ларец и уходим!» «С тютюркой?» – Яшка потрясла указательным пальцем. «Это ведь гадость!» Я попробовала поднять ларец, но он был тяжеленным, словно набитый камнями. «Открой его!» Этот громкий крик заставил меня подпрыгнуть так высоко, что капюшон зацепился за ветку дерева. «Ох, мама дорогая!» – выдавила Яшка. «Легка на помине!» Я обернулась и увидела Марию, покачивающуюся чуть поодаль. Она указывала грязным пальцем на ларец и повторяла «Открой! Открой!». Приходя в себя от неожиданного появления, я повернула ключ и, приоткрыв крышку, увидела маленькую темную бутылочку, заткнутую винной пробкой. Никаких сокровищ в себе ларец не скрывал. «Нужно выпить!» Труп затрясся, как в лихорадке. «Нужно выпить! Они идут! Уходите!» Марию трясло все сильнее. Она начала пропадать, как изображение в испорченном телевизоре. И когда ее лицо в последний раз появилось из покрывала грязных мокрых волос, она закричала: «Они идут!» Покойница исчезла. А мы, испуганные этим жутким появлением, переглянулись. Яшка стащила капюшон и выставила из кудряшек маленькое ухо. «Я слышу голоса! Это ведьмы!» Нас словно подбросило. Я схватила бутылочку из ларца и чуть не закричала, когда гроб захлопнулся и с неимоверной скоростью, оставляя кривую полосу, помчался к реке. Он плюхнулся в воду и исчез в ее мутной воде. «Бежим!» Яшка стартанула первая, а я, прижав бутылочку к груди, за ней. Мы неслись в противоположную сторону от имения, и я подозревала, что это закончится тем, что мы заблудимся, но не оставаться же с ведьмами один на один. И как они узнали, что мы отправились к реке, гадины? Неожиданно и резко поднялся ветер. Он рвал наши дождевики, трепал волосы, и бежать становилось все трудней. Ничего естественного в нем не было, и, скорее всего, это было колдовство, причем довольно сильное. Яшка оглянулась и, заорав, припустила еще быстрее. Я тоже посмотрела назад и запаниковала. Между деревьями двигалась черная лента какой-то странной субстанции, похожей то ли на туман, то ли на дым. Она летела за нами, извиваясь и вытягиваясь, грозя поглотить и уничтожить. «Это ведьмы!» – закричала я, и Яшка крикнула в ответ. «Я знаю! Быстрее!» Мы бежали и бежали, но черные щупальца неумолимо приближались, и мы слышали их тихий, сводящий с ума свист. «Сюда!» Яшка остановилась и вдруг бросилась в сторону, прямо к полуразрушенному сооружению из серого камня. Оно поросло лианами, и низкий полукруглый вход был почти неразличим. Продравшись сквозь цепкие ветви, мы оказались в сырых внутренностях странного лабиринта, где была мягкая, почти ватная тишина. Метнувшись сначала в одну, а потом в другую сторону, мы наткнулись на дверь и, недолго думая, открыли ее, приложив максимум усилий. Оказавшись в сырой темноте, закрыли дверь и задвинули засов дрожащими руками. «Думаешь, они не проберутся сюда?» – задыхаясь, спросила я. «Нельзя быть уверенными», – Яшка зашагала вперед. «Пошли, этот ход куда-то ведет, а значит, куда-нибудь да выйдем». Это было лучше, чем стоять в ожидании чуда, и мы зашагали в неизвестность. Шли мы довольно долго, и когда темнота и тишина почти довели нас до паники, длинный и узкий ход закончился еще одной дверью. Большой старинный ключ висел на крючке возле двери, и, сняв его, я открыла замок, который хоть и был ржавым, но поддался с третьей попытки. Не думая о том, что нас ждет за этой дверью, мы желали лишь одного – оказаться подальше от ведьм. Шагнув через порог, поднялись по ступеням и оказались в коридоре большого дома, который явно не был нашим имением. «Интересно, где мы?» – я огляделась. «Что это за место?» «Иди сюда!» Яшка поманила меня пальцем, стоя у окна, и я посмотрела в мутное, давно немытое стекло. Заросшую аллею венчали большие ворота с вензелями, а на самом верху красовалась надпись «Усадьба Кальминарис». «Мы что, влезли в чей-то дом?» – испуганно прошептала Яшка. «Нас в полицию сдадут!» «Подожди паниковать! Мне кажется, здесь никто не живет. Как-то заброшено все». Я провела пальцем по подоконнику. «Смотри, сколько пыли!» «Может, здесь плохая хозяйка живет?» – парировала Яшка. «Вряд ли». Я кивнула на арку, ведущую вглубь дома, которую оплела густая паутина. «Или очень плохая хозяйка».